Глава 22. Он не понял, от чего проснулся. То ли от страха, то ли от странных звуков. Не очень громкие, но настойчивые удары повторялись через каждые 5 секунд. С таким звуком выбивают ковер или вытряхивают простыни. Но ни ковров, ни простыней в комнате не было. Любопытство требовало, чтобы он открыл глаза, однако сделать это Олег боялся. Столяров мог догадаться обо всем, что с ним произошло по первому взгляду. «Ты здесь?» — мысленно позвал Гарина. «Эй, старый чокнутый придурок, ты здесь?» Ответом ему было молчание. Но что оно означало? Неужели весь этот кошмар был именно кошмаром, не имеющим отношения к реальности? Гарину очень хотелось в это поверить, и как раз поэтому он не спешил с выводами. Возможно, псимастер выжидал, чтобы напомнить себе в самый неподходящий момент. Или замолчал, потому что его снова стало все устраивать. Глупо искать логику в поступках маньяка. Олег прикрыл глаза и еще немного успокоился. Чем бы ни обернулся его сон, Михаилу сейчас было не до расследований. Он занимался странным делом. Включенный фонарик лежал на сброшенном рюкзаке и направленный под углом луч освещал часть стены и спину Столярова. Михаил вел себя как зомбированный или как робот. Каждые 5 секунд он повторял одну и ту же последовательность действий. Отступал на метр, затем делал 2 шага вперед и врезался в стену плечом. «Ты в порядке?» — спросил Гарин. «А ты?» — парировал Столяров и в очередной раз ударился в стену. «Ну, по сравнению с тобой, да», — искренне ответил Олег. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь открыть дверь». «Но здесь нет двери». «Я вижу», — сказал подполковник. «Раньше была, и на карте она отмечена. Вот я и решил, пока ты спишь, выяснить, кому понадобилось ее заделывать. Да еще так небрежно. Кстати, что снилось?» «Ничего», — соврал Гарин. «Ничего? С тобой такое случается?» «Да, иногда». «То есть ты по-прежнему не знаешь, где находится Марина?» «Нет, я...» «Скажи да!» – потребовал псимастер внутри его головы. «Ты здесь?» «А ты догадлив?» «Скажи да!» «Ты и так уже затянул паузу. «Ты скажешь мне, где Марина?» «Нет, но я дам тебе пару подсказок». «Зачем тебе помогать нам?» «Потому что покамест мне с вами по пути». «А когда станет не по пути?» «Какой же ты нудный!» «Ты можешь просто сказать да?» «Да!» – вслух ответил Олег. «Нет, я... Да!» Михаил перестал таранить стену и обернулся к нему. «Как это понимать?» «И да, и нет!» Отчаянно импровизировал Гарин. «Я не знаю точного места, только направление». «И что это за направление?» «Псимастер, что мне ответить?» «Как ты меня назвал?» «Псимастер». «То есть я уже не старый чокнутый придурок?» «Нет, извини меня». «Что мне ответить?» «Подскажи, ты же обещал». «Хорошо. Вот тебе первая подсказка. Куда дует юго-восточный ветер?» «На юго-восток». «А если подумать?» «Она на северо-западе», — выпалил Олег. «На северо-западе?» — нахмурился Столяров. «От чего? Мне нужна еще подсказка». «Ну, получай. Когда падает «А» и пропадает «Б», где остается «И»?» «Ты издеваешься?» «Отнюдь». «Кто такие эти «А» и «Б»?» «Ты еще глупее, чем я думал». «Разумеется, буквы». «Какие буквы?» «А», «Б» и «И». «Что значит все 6 комбинаций?» «А, Б, А, И, Б, А, И, Б, А, И, А, Ибо». «Чушь какая-то. Как там было?» «А падает, Б пропадает», — повторил Гарин. «А упало, Б пропало и осталось на трубе?» «Бинго!» «К северо-западу от трубы», — ответил он. «Откуда ты это узнал?» — спросил Михаил. «Ты же сказал, что тебе ничего не снилось». «Снилось, просто я забыл. А когда ты спросил, вспомнил. Может быть, ты еще что-нибудь вспомнишь?» «Может быть, но пока вот только это». Видимо, этот ответ удовлетворил подполковника, и он вернулся к прерванному занятию. Дважды врезавшись в стену плечом, он опомнился. «Чего это я? Ты ведь уже не спишь, можно шуметь!» И ударил в стену ногой. На окаменевший линолеум посыпалась штукатурка. «Ну вот, другое дело!» После десятка мощных ударов и 3 выстрелов замаскированная под стенку дверь с грохотом распахнулась. Столяров дождался, пока осядет пыль, подобрав фонарик и шагнув в потайное помещение. «Я был прав», — доложил он оттуда. «Это чей-то схрон». «О, гранаты! Целая коробка! И тротил! Ящик тротила! Как же я все это потащу, а? О, вопрос отпал. Здесь экзоскелет с броней. Всего один, правда. Надеюсь, ты не претендуешь?» «О-о-о!» Эта восторженная «О» сильно заинтриговала Олега. В самом деле, что могло обрадовать Михаила вдвое больше, чем боевая броня и в 4 сильнее, чем его любимые гранаты? Так и не зашнуровав до конца ботинки, которые с него спящего снял Столяров, Гарин шагнул к двери. Но Михаил и сам уже шел ему навстречу. «Мы ведь недалеко от саркофага». Непривычно задумчивым, даже лиричным голосом сказал он. «Если верить легенде, где-то здесь находится исполнитель желаний». «Ты про кристалл, которому поклонялись монолитовцы?» – уточнил Олег. «Может быть. И что?» «Да ничего. Просто я очень давно мечтал пострелять из такой штуки». На широком ремне, переброшенном через плечо Столярова, висел небольшой пулемет. «Ствол, правда, коротковат», – неуверенно сказал Гарин. «Да и приклад тоже». «Ствол!» – фыркнул Михаил. «Чтоб ты понимал! Отличный десантный ствол, 349 миллиметров. А приклад, кстати, раскладывается. Штурмовая рукоятка, все дела. Калибр, правда, детский, 5,56. Зато он ручной, совсем ручной. Без патронов весит меньше 6 килограммов». Он погладил брезентовую сумку, подвешенную к пулемету, как будто почесал брюшко любимой кошки. Хотя Столяров не производил впечатления человека, у которого есть любимая кошка. Похоже, все, что он любил в этой жизни, помимо сына, находилось сейчас в его руках. И Олег даже слегка ревновал товарища к находке. «Что за машинка?» – спросил он. «FN Minimi SPV», – ответил Михаил, счастливый как ребенок. «Special Purpose Weapon. Бельгийская разработка». «Понятно». Карин наконец зашнуровал ботинки. «Ну что, пойдем?» «Ага, подождешь, пока я переоденусь». Столяров метнулся в схрону. Олег усмехнулся. «Ты прям как девочка, которая собирается на танцы». «Танцы?» – из-за двери удивился Михаил. «Что за доисторический жаргон? Даже в моей молодости это называлось дискотекой. А в твоей, наверное, дэнс-пати. Или что-нибудь вроде этого. Не отвлекайся, филолог». Гарин постарался, чтобы его голосе звучала только ирония, а не волнение, которое он на самом деле испытывал. «Твои проделки?» – мысленно спросил он. «О чем ты, глупыш?» «Не притворяйся, что не понял. Зачем ты провоцируешь Столярова?» «Потому что он опасен. Чем раньше ты от него избавишься, скорее то он от нас избавится». «Мне нравится, что ты уже считаешь нас одним целым. И не нравится, что ты переоцениваешь возможности своего приятеля. Он всего лишь человек. Ты можешь уничтожить его щелчком пальцев. «Михаил не приятель, а друг». «Ты и вправду щенок. К тому же не чужды мазохизмы. Чем сильнее тебя лупит хозяин, тем преданнее ты становишься. «Да пошел ты!» «Тяп-тяп!» «Тварь! Марина действительно находится к северо-западу от трубы». «Откуда мне знать?» «Я сказал, ты, а не я». «Перестань!» «Извини, тогда перестану». «Извини». «Не чувствую искренности в твоем извинении. Скажи, прости меня, хозяин». «Прости меня, хозяин». «Доволен?» «Не до конца». «Признай, что ты ничтожество». «Я ничтожество». «Где Марина?» «Скажи, я уступаю». «Я?» «Не дождешься, урод». «Тогда ты не узнаешь, где Марина». «Скажи хотя бы, далеко она от трубы или близко? Как найти дорогу в это место?» «Она недалеко и не близко. Дорога не идет ни высоко, ни низко». «Ну это внутри здания или снаружи?» «И внутри, и снаружи». «Чтоб тебе». «Это опять твои дурацкие подсказки?» «Да». «И хочешь еще одну?» «Бесплатно». «Говори». «Убей Столярова». Олег зарычал от ярости и бессилия. Послышали шаги. Должно быть, именно такую поступь слышал перед смертью пушкинский Дон Жуан. И в дверной проем с трудом протиснулся Михаил. В экзоскелете синевато-серого цвета он стал сантиметров на 5 выше ростом и раза полтора шире в плечах. Метровой длины пулемет казался его в руках просто детской игрушкой. «Ну как?» – спросил Столяров, приняв картинную стойку. «Похож я на небольшой шагающий танк». «Скажи, что он похож на клоуна». Посоветовал псимастер, но Гарин выбрал собственный вариант. «Ты похож на киборга-убийцу», – сказал он. «Шварценеггера в роду были?» Судя по мелькнувшей улыбке, сравнение Михаилу польстило. Однако, немного подумав, он помотал головой. «Киношные герои мне в подметки не годятся. Они все делают так, чтобы это выглядело красиво. Ну, в крайнем случае, смешно. А я просто делаю». «Тогда пошли. Осталось сделать не так уж много. Как я понял, нам нужно выбраться на поверхность». «И да, и нет», — ответил Олег, вспомнив загадку псимастера. «В смысле? На месте объясню. Давай небольшой танк, шагай». «Погоди. Сейчас сориентируюсь». Столяров взглянул на карту. «Так, где у нас северо-запад? А, значит, ага. В общем, мне примерно все понятно. Давай за мной. Только сильно не прижимайся, у меня целый рюкзак тротила». Они вышли из комнаты в закопченный коридор. Титановые платформы на ногах Михаила оставляли на поверхности залы следы, напоминающие отпечатки танковых гусениц. Когда раздался писк браслета, Столяров вырвался. «Черт! 20 метров осталось пройти. Ну что тут еще?» «Ничего не видно». Гарин поводил лучом вдоль стен коридора, затем выключил фонарик. «Так, ты тоже выключи». Михаил щелкнул кнопкой. «Ну, дальше что?» «И так ничего не видно». Однако один из двух брошенных болтов мгновенно расплавился в огненном сполохе. «Жарко», — констатировал Олег. «Можно было догадаться», — заметил Столяров. «Хотя бы по следам пожара. Покидай еще свой металлолом. Может, получится где-нибудь обойти?» 8 бросков спустя Гарин предположил не слишком уверенно. «Да вроде бы слева у стены есть проход. Но совсем небольшой, меньше 0.5 метра». «Значит, можно протиснуться при желании», — сказал Михаил. «Я-то в броне, может, и так проскочу». «Расплавится твоя броня», — возразил Олег. «А если уцелеет, то ты внутри нее запечешься, как утка в фольге». «Думаешь, какая там температура в момент разрядки?» «Не помню», — признался Гарин. «Ну, вроде бы 4-значное число». «Да, это плохо». «Ну, тогда по стеночке. Где ты, говоришь, проход?» «Вот здесь». Олег бросил еще один болт, метясь ближе к левой стене коридора. Полыхнула вспышка, и до пола долетели лишь свинцовые брызги. О, блин! А до этого 2 болта нормально упали. Да вон они валяются, посмотри. «И о чем это говорит?» — спросил Столяров. «Я не знаю. Может, жарко движется туда-сюда, а может, мерцает. То она есть, то ее нет». Михаил шумно выдохнул. «Все время забываю, что ты у нас теперь ни черта не знаешь толком, а только строишь дурацкие гипотезы». «Дурацкие, не дурацкие». — обиделся Олег. — «Какие ни строй, все равно здесь не пройти. Надо искать обход». — «Он далеко?» — «Далеко. Да обидно уже. Реально 20 метров осталось. Вот уже в фойе отсюда видно. И что делать?» Это же вопрос Гарин повторил про себя. «И что делать? Эй, любитель загадывать загадки, отгадай хотя бы одну. Есть коридор, в коридоре костер. Кто мимо проходит, того по зубным пломбам находит». — «Не находит, а познают, мой малограмотный мальчик. Поэт из себя такой же никудышный, как манипулятор псиэнергии. К тому же твои ничтожные проблемы не трогают меня. Они не мои, а наши. Ты же говорил, что нам пока по пути. Так что помоги мне пройти этот путь за минимальное время». Не думай, что подобными доводами можешь чего-то добиться от меня. «Ну, пожалуйста». «Пожалуйста-то кто?» «Пожалуйста, хозяин». «Ах, ты застучался до моего сердца. Получи же новую подсказку. Чем пожарный отличается от пожарника?» «Ничем, это одно и то же». «Степень твоего невежества перестает забавлять меня». «Пожарник и погорелец – вот это одно и то же». «Значит, пожарник – это тот, кто горит, а пожарный – тот, кто тушит». «Вот именно. Многие в детстве мечтают стать пожарниками, а могли бы стать пожарными. Не повторяй их ошибок». «Это и есть твоя подсказка?» «Я сказал даже больше, чем собирался». «Но я ни черта не понял. Кроме того, слов пожарник, пожарный и жарко – общий корень». «Ой, ничего не понимать, это твой конек, тупышка». «Что ты сказал?» «Извини, что ты сказал?» – скинул голову Олег. Столяров только фыркнул. «Ну ты даешь! На костер, что ли, засмотрелся? Я говорю, пошли отсюда. Чего стоять-то? Пойдем. А далеко?» 5 верст по буеракам», – непонятно ответил Михаил. Однако Гарину хватило 5 шагов. Он остановился рядом с маленькой, точно для бюреров, здесь поставленной дверцей в стене. ДСП горит хуже дерева, поэтому и сама дверца, нарисованная на ней красной буквой ПК, довольно хорошо сохранились. Олег повернул ручку и заглянул внутрь. За дверцей в небольшой нише в стене, как и следовало ожидать, обнаружилась труба с вентилем и свернутый кольцами брезентовый рукав с алюминиевым стволом на конце. «Думаешь, сработает?» – заинтересованно спросил Олег. «Ну, попытаться-то можно?» – ответил Гарин. «Это точно». «Лишь бы вода была в трубе», — Михаил потрогал вентиль. «Ржавый сволочь. Ну, вроде что-то зашуршало. Так, я тяну рукав. Когда скомандую, врубай напор. Понял?» «Понял, только в самое пекло не суйся, ладно?» С бронзбойтом в руке Столяров двинулся в сторону жарки. Дождавшись, когда запищит браслет, он остановился, потом отступил на 3 шага и крикнул. «Врубай!» Олег до упора открутил вентиль пожарного крана. Брезентовый рукав задергался, из плоского становясь объемным, и выстрелил в водяной струи на 5 метров вперед. Послышалось шипение. Яркие сполохи заплясали над тем местом, где быстро росла черная от золы лужа. Михаил направлял струю то на пол, то на потолок, то на стены, как будто окроплял святой водой загаженную бесами комнату. А бесы яростно шипели и огрызались в ответ огненными вспышками. Вскоре пространство коридора заволокло горячим паром, напинающим от резкой бани. Из тумана виднелась только спина Столярова. В своем скафандре он был похож на пожарника из будущего. То есть, конечно же, на пожарного. Теперь-то Гарин понимал разницу. Поразительно. Но в какой-то момент Олегу захотелось поблагодарить безумного маньяка за своевременную подсказку. Разумеется, он не стал этого делать. «Не напрягайся», – проворчал псимастер. «Я давно уже не жду от людей благодарности». «Но я же ничего не сказал». «Ага, ты думаешь, я читаю только те из твоих мыслей, которые явно нарисованы мне?» «А разве нет?» «Твоя наивность смешна. 3,5 извилинах твоего мозга трудно что-нибудь таить. О чем бы тебе хотелось поговорить? О том, как ты изменил больницу с сиреневой водолазкой? Или о том, как едва не назвал Столярова папой?» «Заткнись!» «Или о том случае в общественном туалете, когда...» «Заткнись! Лучше расскажи, что ты чувствовал, когда пули разрывали твой череп и мозги разлетались по комнате». «О, это было больно!» — сказал псимастер и замолчал. «Опять заснул! Вырубай!» — скомандовал Михаил, и Гарин бросился к вентилю. «Все?» «Вроде бы. Последнюю пару минут не было ни единой вспышки». Олег на всякий случай бросил еще 3 болта, которые без приключений плюхнулись в черную лужу на полу, доходящую до щиколок. «Можно идти».